В евангельском повествовании о жизни Иисуса религиоведы выделяют историческое, мифологическое и мистическое содержание. Как было показано в книге «Кумрана Христос», Евангелие содержит очень небольшой объем информации о земной жизни Иисуса, тогда как все остальное – мистерия. Самое главное расхождение, которое было нами обнаружено между историческим и аллегорическим в Новозаветном Писании, это время жизни Иисуса и апостолов, которое в евангельской версии оказалось смещено на 100 с лишним лет. В отличие от Евангелия, трактат «Деяния апостолов», судя по всему, был задуман как историческое свидетельство. Однако, чтобы не противоречить евангельской легенде, поздние корректоры деяний с помощью исправлений подогнали описание событий под соответствующее время. В этой связи представляется важным попытаться выяснить, откуда взялось убеждение церкви о том, что жизнь Иисуса пришлась направление Ирода и Пилата, то есть по какой причине даты его земной жизни были смещены на 100 лет позднее, чем было в реальности. Казалось бы, о жизни Спасителя, на которой держится вся церковная догматика, должны сохраниться свидетельства хоть каких-то реально живших лиц или их потомков, о которых в церкви должна была сохраниться благодарная память. Оказывается, ничего подобного. Как было показано выше, все апологеты черпали свою информацию о жизни Иисуса исключительно из текста Евангелия, но никак не от живых свидетелей. Иные исторические свидетельства как в воду канули. Неудивительно, что церковные консерваторы во все времена упорно настаивали на богодухновенном происхождении текстов Евангелий, каждой их буквы, иначе говоря, на том, что они получены в откровении от Святого Духа. В это можно было бы поверить, если бы дошедшие до нас тексты многократно не правились, причем весьма значительно, как было доказано наукой. Такое стягивание исторических информационных потоков о жизни Иисуса к единственному источнику – Евангелию, основательно отредактированному апологетами, позволило сторонникам мифологической школы вообще заявить о мифичности личности самого Иисуса Христа. Надеемся, в книге «Кумран и Христос» нам удалось доказать, что кумранское открытие полностью разрушило это ошибочное заключение. Тем не менее, отсутствие в церкви иных свидетельств жизни Иисуса, кроме поздних редакций 4 Евангелий, заставляет предположить о преднамеренном уничтожении прочих свидетельств, противоречащих церковной версии о Христе. Происхождение церковной датировки рождения Христа. Летосчисление новой эры от Рождества Христова, слова в кавычках, настолько прочно вошло в культуру, что, кажется, в церкви памятование именно этой даты рождения Спасителя существовало всегда. На самом деле все было иначе. Среди теологов признана относительность данной датировки. Она была принята лишь в 525 году. Вот что об этом писал авторитетный историк церкви профессор Болотов. В практике вычисления дней Пасхи был сокращенный цикл. Вычисление Пасхи Кирилла Александрийского по упрощенному способу кончалось, в скобках по ныне действующему летосчислению АВ, 531 годом по Рождеству Христову. Нужно было вычислить Пасху на дальнейшее время и произвести поправку для високосных годов. Эту работу взял на себя западный монах Дионисий Малый в 525 году. Он произвел грандиозный переворот и положил основание нашему счислению, то есть от Рождества Христова. Он в своем пасхальном круге не пожелал продолжить счисление по эре Диоклетиана, и годы Диоклетиана заменил годами от воплощения Господа нашего Иисуса Христа, поставив вместо 248 года Диоклетиана 532 год от Рождества Христова, Владимиров. Это и есть первая известная в истории дата, поставленная по нашему летосчислению от РХ, явившемуся на замену счисления по эре Диоклетиана. Примечание. Болотов. Собрание церковно-исторических трудов в 8 томах. Расчет монаха Дионисия, Болотов объясняет, удобством пасхального исчисления, поскольку именно в год Р.Х. заканчивался 19-летний метонов цикл. И начался новый. Примечание. Метонов цикл назван так в честь афинского астронома Метона, который в 432 году до нашей эры обнародовал для широких кругов сведения, что в период в 19 солнечных лет в точности соответствует 235 синодическим месяцам. На основании цикла Метона стали рассчитывать лунно-солнечные календари, в том числе и пасхалии. Конец примечания.